глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные Гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно. На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая от чего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное, что же?» «Григорий, Гриша». Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через дон по мартовскому ноздреватому льду. Проводив Степана в лагеря, решила с Гришкой видеться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще прочнее. Глава 8. За 2 дня до Троицы хуторские делили луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики и, смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал: «Осталась нам делянка возле Красного Яра. Трава не особо, чтоб дюжа добрая. Верхний конец до лесу доходит. Кое-где голощечины. Пыречек проскакивает». «Когда ж косить?» — спросил Григорий. «С праздников». «Дарью возьмете, что ли?» — нахмурилась старуха. Пантелей Прокофьевич махнул рукой. «Отвяжись, мол. Понадобится — возьмем. Полудновать-то собирай. Чего стоишь? Раскрылилась». Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о дележке и жуликоватом атамане, чуть было не обмошенничавшем весь сход. «Он в этот год смухлевал», — вступилась Дарья. «Отбивали у Леши, так он подговаривал все малашку Фролову канаться». «Стерва давнишняя», — жевал Пантелей Прокофьевич. «Батяня, а копнить, гресть кто будет?» — робко спросила Дуняшка. «А ты что будешь делать?» «Одной батяня неуправно». «Мы Аксютку Астахову покличем. Степан, надо и спросил скосить ему, надо уважить». На другой день утром к Мелеховскому базу подъехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Коршунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку, въехал на баз. Его с крыльца кликнула старуха. «Ты, Забурунный, чего прибег?» — спросила она с видимым неудовольствием. Недолюбливала старая отчаянного и дрочливого Митьку. «И чё тебе, Ильинишна, надоть?» Привязывая к перилам жеребца, удивился Митька. «Я к Гришке приехал. Он где?» «Под сараем спит». «Тя что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стало быть, не могешь ходить?» «Ты, тетенька, каждой дыре гвоздь!» — обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под навес сарая. Григорий спал в снятой с передка арбе. Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория плетью. «Вставай, мужик!» Мужик у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вскинулся пружиной. «Ты чего? Будешь заревать?» «Не дури, Митрий! Пакет не осерчал. Вставай, дело есть». «Ну?» Митька присел на грядушку арбы, обивая с сапога плетью присохшее грязцо, сказал: «Мне, Гришка, обидно». «Ну?» «Да как же?» — Митька длинно ругнулся. «Он не он. Сотник так и задается». Офицерские чины царской армии имели следующие наименования: подпоручик, в кавалерии корнет, в казачьих войсках хорунжий, поручик, у казаков сотник, штабс-капитан, в кавалерии штаб-ротмистр, в казачьих войсках